«Я прежде встречалась с мистером Копперфилдом». Вдруг услышал я хорошо знакомый голос, когда я что-то пробормотал и поклонился. Это не был голос Доры, нет? Это был голос верного друга, мисс Мартстон. Это меня не очень удивило. Мне кажется, я потерял способность удивляться. Во всем подлунном мире было одно только достойное упоминание существо, которому я мог удивляться — Дора Спенлоу. И я сказал: «Как поживаете, мисс Мартстон? Надеюсь, хорошо?» Она ответила: «Очень хорошо». Я продолжал: «А как, мистер Мартстон?» Она ответила: «Благодарю вас, мой брат не может пожаловаться на свое здоровье». Мистер Спенлоу, кажется, был изумлен и произнес: «Очень рад, Копперфилд, что вы старые знакомые с мисс Мартстон». «Мы свойственники с мистером Копперфилдом», — холодно сказала мисс Мартстон. «Когда-то мы были немного знакомы, он был тогда ребенком, обстоятельства нас разлучили, я могла бы его не узнать». Я сказал, что узнал бы ее где угодно. Это была сущая правда. «Мисс Мартстон любезно согласилась занять место, если можно так выразиться, верного друга моей дочери Доры», — сказал мистер Спенлоу. «Моя дочь Дора, к несчастью, лишилась матери, и мисс Мартстон была так добра, что вызвала стать ее спутницей и защитником». Я не мог не подумать, что мисс Мартстон, подобно тому карманному оружию, которое называют кастет, создана не столько для защиты, сколько для нападения. Но эта мысль мелькнула у меня только на миг, как всякая другая мысль, не имевшая касательства к Доре. Я взглянул на нее, и мне показалось по ее очаровательно-капризному виду, что она не очень склонна доверять своему другу и защитнику. Но тут послышался удар колокола. Мистер Спенлоу сказал, что это первый звонок к обеду, и повел меня переодеться. Да, забавная идея для того, кто влюблен, переодеваться или вообще что-нибудь делать. Я мог только сидеть перед камином, кусать ключ от своего саквояжа и думать о Доре, об ее пленительной юной красоте, о ее сверкающих глазах, какая у нее фигурка, какое личико, какие грациозные манеры. Снова послышался удар колокола, и вместо того, чтобы уделить должное внимание костюму, как того требовали обстоятельства, мне пришлось переодеться с быстротой молнии. Затем я спустился вниз. Гости уже собрались. Дора беседовала со старым седовласым джентльменом, хотя он был седовласый, да в придачу еще прадедушка, как он сам сказал, но я безумно к нему ревновал. В каком я был состоянии духа? Я ревновал к каждому. Мне невыносимо было думать о том, что кто-то знаком с мистером Спенлоу лучше, чем я. Я слушал разговор о событиях, к которым не имел никакого отношения, и изнывал от мук. Когда весьма любезный джентльмен с ярко блестевшей лысиной спросил меня через стол, впервые ли я сюда приехал, я пришел в бешенство и готов был расправиться с ним. Не помню, кто там был, кроме Доры. Я не имею ни малейшего понятия, что подавали на обед. У меня такое впечатление, что я был сыт одной Дорой и к полудюжине блюд даже не прикоснулся. Я сидел рядом с ней. Я говорил с ней. У нее был невыразимо нежный детский голосок, заразительный детский смех, милые, очаровательные детские ужимки. От всего этого юноша мог потерять голову и стать ее рабом. И вся она была так миниатюрна, а потому еще более мне дорога. Таково было мое мнение. Когда она вышла из комнаты вместе с мисс Мартстон, других леди за столом не было, я впал в мечтательность. Меня смущало только опасение, не осрамит ли мисс Мартстон меня в ее глазах. Любезный джентльмен с ярко блестевшей лысиной рассказывал мне какую-то длинную историю. Кажется, речь шла о садоводстве. Мне кажется, он несколько раз повторил: «Мой садовник». Мое лицо выражало самое напряженное внимание, но я все время витал вместе с Дорой в садах Эдема. Мои опасения, что я буду посрамлен в глазах той, к кому воспылал страстью, возобновились, когда мы перешли в гостиную, и я увидел мрачную физиономию мисс Мартстон. Но неожиданно они рассеялись. «Дэвид Копперфилд, мне нужно с вами поговорить», — сказала мисс Мерстон, поманив меня к окну. Я стоял лицом к лицу с мисс Мерстон. «Дэвид Копперфилд, я не считаю нужным распространяться о семейных обстоятельствах. Это неподходящая тема», — сказала она. «Да, сударыня, совсем неподходящая», — сказал я. «Совсем неподходящая», — подтвердила она. «Я не хочу вспоминать о прежних ссорах или о прежних обидах. Меня оскорбила некая особа, особа женского пола, о чем я с прискорбием и из уважения к моему полу должна упомянуть. Но без отвращения я не могу назвать ее имени, и потому не буду называть». Я готов был взорваться и выступить в защиту бабушки, но сказал, что, пожалуй, будет лучше не упоминать ее имени, если мисс Мерстон не желает. «Я не могу допустить непочтительного о ней отзыва», — добавил я, — «и если это случится, то я выскажу свое мнение весьма решительно». Мисс Мерстон закрыла глаза, пренебрежительно качнула головой, затем медленно открыла глаза и сказала: «Дэвид Копперфилд, я не стану скрывать, что у меня сложилось о вас, когда вы были ребенком, неблагоприятное мнение. Возможно, это мнение было ошибочным. А может быть, теперь вы изменились, но сейчас не об этом речь. Мой род, насколько мне известно, прославился твердостью, а я не из тех, кто меняется под влиянием обстоятельств. Я могу быть любого мнения о вас, и вы, может быть, любого мнения обо мне». Тут я, в свою очередь, кивнул головой. «Но вовсе ни к чему, чтобы эти мнения столкнулись здесь», — продолжала мисс Мерстон. «В данной обстановке важно, чтобы этого не случилось. Превратности судьбы снова свели нас вместе и могут еще когда-нибудь свести, и мы должны встретиться здесь, как люди, мало знакомые друг с другом. Семейные обстоятельства являются достаточным основанием для того, чтобы мы встретились именно так, и нам незачем привлекать к себе внимание. Вы с этим согласны?» «Я считаю, мисс Мерстон, что и вы, и мистер Мерстон обращались со мной с большей жестокостью и относились к моей матери очень дурно. Я буду так думать до конца моей жизни, но я принимаю ваше предложение». Мисс Мерстон снова закрыла глаза и слегка кивнула головой. Затем, коснувшись концами своих холодных, жестких пальцев моей руки, она отошла от меня, оправляя цепи на запястьях и вокруг шеи. Это был все тот же набор цепочек, который я видел у нее раньше. И когда я подумал о характере мисс Мерстон, мне пришли на память кандалы, которые вешают у ворот тюрьмы, чтобы оповестить всех, находящихся за ее пределами, что их ждет по ту сторону стен. Что касается дальнейшего времяпрепровождения в тот вечер, я помню только, что владычица моего сердца, аккомпанируя себя на инструменте, напоминавшем гитару, пела по-французски замечательные баллады, все об одном и том же. «Что бы ни случилось, мы должны танцевать, тра-ля-ля, тра-ля-ля». Помню я также, что пребывал в каком-то блаженном безумии. Помню, что отказался от предложенных напитков. Помню, что душа моя в особенности не принимала пунша. Помню, что когда мисс Мерстон уводила Дору под конвоем, она, улыбаясь, протянула мне свою прелестную ручку. Помню, что я случайно увидел себя в зеркале. Вид у меня был дурацкий. Я походил прямо-таки на идиота. Помню, что я ушел спать в совершенно невменяемом состоянии, а проснулся слабоумным и влюбленным. Было еще рано, утро было прекрасное, мне захотелось пройтись по одной из аллей сада и отдаться своей страсти, погрузившись в созерцание ее образа. Проходя через холл, я увидел ее собачку, которую звали Джип, уменьшительная Джипси. С нежностью я подошел к ней, ибо любил ее, даже ее, но она оскалила зубы, забилась под стул и выразительно зарычала, не желая выносить ни малейшей фамильярности с моей стороны. В пустынном саду было свежо. Я гулял, мечтая о том счастье, которое выпадет мне на долю, если когда-нибудь обручусь с этим чудесным существом. Что касается брака, денег и подобных вещей, мне кажется, я был тогда почти так же невинен, как и в те времена, когда был влюблен в малютку Эмли. Иметь право называть ее Дора, писать ей, поклоняться, обожать ее, думать, что она меня не забывает, когда находится с другими. Это казалось мне вершиной человеческого счастья, во всяком случае моего. Несомненно, я был тогда сентиментальным, глупым молокососом, но во всем этом проявлялась какая-то душевная чистота, которая не позволяет мне презрительно отозваться об этих воспоминаниях, хотя бы они и теперь казались мне смешными. Я гулял еще совсем недолго, как вдруг, свернув в боковую аллею, встретил ее. Еще и теперь, когда воспоминания мои поворачивают в эту боковую аллею, мурашки пробегают у меня по всему телу, с головы до пят, и перо дрожит в руке. — Вы так рано, мисс Спенлоу! — пролепетал я. — Ах, дома до того скучно! Мисс Мерстон до того несносна, и она говорит такую чепуху! Нужно, говорит, чтобы воздух согрелся, прежде чем я выйду из дому. Согрелся! Она засмеялась удивительно мелодично. По воскресеньям утром я не играю на фортепиано, надо же мне чем-нибудь заняться. И вчера вечером я сказала папе, что должна выйти, да к тому же это лучшее время дня. Вы согласны? Я решился на смелый шаг и сказал, не без запинки, что теперь для меня это время самое лучшее, но что минуту назад утро было очень мрачным. — Это комплимент? Или погода в самом деле изменилась? — спросила Дора. Запинаясь еще сильнее, чем прежде, я ответил, что это не комплимент, а истинная правда, хотя никакой перемены погоды я не заметил, и изменилось расположение моего духа, застенчиво добавил я, чтобы покончить с объяснениями. Мне никогда не приходилось видеть таких локонов, какими встряхнула она, чтобы скрыть свой румянец. Да и не мудрено, подобных не было на всем белом свете. Что касается соломенной шляпки с голубыми лентами, которую увенчивала эти локоны, каким бесценным сокровищем я обладал бы, если б мне только удалось ее повесить в моей комнате на Бекингем-стрит. — Вы только что вернулись из Парижа, — осведомился я. — Да, вы там бывали? — Нет. — О, надеюсь, вы скоро там побываете. Вам там понравится? — В Париже. Глубокая печаль отразилась на моем лице. — Как? Она надеет, что я уеду. Она думает, что я могу уехать. Это было непереносимо. Наплевать мне на Париж. Наплевать мне на Францию. Я сказал, что при данных обстоятельствах ни за какие блага в мире не покину Англии. Ничто не заставит меня решиться на это. Одним словом, она снова тряхнула локонами, и тут к нашему облегчению прибежала собачка. Песик смертельно приревновал Дору ко мне и стал меня тявкать. Тогда она взяла его на руки, о небо, и начала ласкать, но он продолжал тявкать. Я пытался погладить его, но он не дался, за что и получил от нее шлепок. Страдания мои удвоились, когда я увидел, как нежно она шлепает песика, в виде наказания по его тупому носу. Он моргает, лижет ей руку и все еще ручит, словно крохотный контрабас. Наконец собачка утихомирилась, еще бы ей не утихомириться, когда подбородок с ямочкой прижался к ее голове. И мы отправились осматривать оранжерею. — Вы хорошо знаете, мисс Мерстон? — спросила Дора. — Мой миленький. Два последних слова относились к собаке. О, если бы они относились ко мне. — О, нет, очень мало, — ответил я. — С ней так скучно, — сказала Дора, надувая губки. — Не знаю, о чем папа думал, когда выбирал мне в компаньонке такую несносную особу. Кому нужен защитник? Во всяком случае, не мне. Джип может меня защитить куда лучше, чем мисс Мерстон. Правда, Джип, мой дорогой? Он только лениво моргнул, когда она поцеловала его круглую макушку. — Папа называет и моей наперсницей, но это совсем не так. Правда, Джип? Нам с Джипом не нужны такие сердитые наперсники. Мы возьмем себе наперсников, которые нам понравятся. Мы сами выберем себе друзей. Нам не нужно, чтобы нас или для нас выбирали. Правда, Джип?»